Глава третья. Мужественный поступок пенсионера Павлика. В следующее мгновение в магазин вошел 65-летний пенсионер Йозеф Теодор Павлик. В руке у него была дымящаяся сигара. Увидев, что в магазине пролили денатурат, он мужественно выкинул горящую сигару в открытое окно одному прохожему на голову. Поступок этот достоин величайшего восхищения, как доказательство необычайного хладнокровия и отваги. И ведь спирт мог вспыхнуть, и поскольку в помещении находился галлон бензина, наша трогательная история не могла бы иметь продолжения. Она закончилась бы обуглением трупов в выгоревшем магазине. Кроме того, поступок этот заслуживает одобрения еще и потому, что благодаря своей быстроте и находчивости пенсионер Павлик сохранил государству почтальона с деньгами. Министерство торговли восклицает моими устами: «Да воздаст Господь Бог этому доблестному мужу!» По выходе из магазина пенсионер Павлик не нашел брошенные им сигары, и ее докурил тот самый прохожий, которому она свалилась на голову.